«Гусь-гусь» представляет суперкурс Тамары Эдельман «История мира». Глава 4. Двуречье. Лекция 2. Как люди работали. Леонард Вулли, замечательный английский археолог, сэр Леонард Вулли, он получил рыцарское звание в награду за свои удивительные находки и замечательные книги. Леонард Вулли нашел очень много интересных вещей, когда раскапывал древний город Ур. Но самая знаменитая находка – это, ну, скажем так, антинаходка. Это та ситуация, когда как раз он вроде бы не нашел ничего. Как такое может быть? Он сам рассказал следующее. Они проводили раскопки. Ну, и когда археологи раскапывают те места, где жили люди, то они всегда находят какие-то следы этой жизни. Это не обязательно такие потрясающие вещи, как золотой шлем, скажем, найденный в Улле. Но всегда есть черепки от кувшинов, остатки, может быть, жилья, может быть, угольков в очаге, еще чего-то. Видно. А вот когда доходит уже до того времени, когда люди на этом месте не жили, то там ничего нет. Это то, что археологи называют материк. Ну и, наверное, тоже понятно, что чем глубже выкопана яма археологами, чем глубже их раскоп, тем более древние слои они исследуют. Каждый следующий слой, который лежит все ниже и ниже в земле, он более древний. И вот рабочие под руководством Леонардо Вулли раскапывали землю рядом с городом Уром, они опускались все ниже и ниже, но еще ушли не очень глубоко. Дело в том, что вот эти вот наслоения, то, что археологи называют культурным слоем, в Двуречье очень большие. Это очень древняя цивилизация, и поэтому культурный слой здесь достигает многих метров. И вдруг все кончилось. Ничего нет. Это было очень странно, потому что на той глубине, на которой они находились, люди должны были еще жить, а следов от них не осталось. И вместо следов жизни людей был только речной ил и довольно большой слой этого ила. Вулли удивился, но так как они действительно еще не очень сильно углубились, то он приказал копать дальше. Они прокопали через этот большой слой ила, и внизу под ним снова оказались следы жизни людей. Это значило, что сначала люди жили на этом месте, потом что-то произошло, они исчезли, и остался только ил, принесенный рекой, потом они вернулись и снова стали здесь жить. Как рассказывает Вулли, его жена, которая была с ним на раскопках, посмотрев на это, сказала: «Ну, понятно, это же следы всемирного потопа». А надо сказать, что библейская история о всемирном потопе, о том, как Бог разгневался на людей, и разверзлись хляби небесные, и пошел такой дождь, что залило всю землю, и только праведный Ной, которого Бог предупредил, он успел построить ковчег, он спасся там вместе со своей семьей и взял с собой животных, каждой твари по паре. Таким образом, человечество возродилось, и животные спаслись. Эта история существовала в Двуречье тоже, только Ноя в Двуречье называли не Ной, а Утнапишти. И бог, который покарал людей, это не был единый бог Иегова библейский, а это было множество богов, которым поклонялись жители Двуречья, которые тоже рассердились на людей, решили их затопить, договорились между собой, что никто не будет предупреждать людей о грядущей опасности. И только один бог Эа, который жалел хорошего человека Утнапиштима, решил предупредить его. Но он ведь не мог нарушить слово, ведь боги договорились людей не предупреждать, поэтому он стал разговаривать с хижиной, где жил Утнапиштим. Он сказал: «Слушай, хижина, слушай, стена». Никто же не давал слова ничего не рассказывать хижине. Так он смог предупредить Утнапиштима, чтобы тот построил лодку. Эта легенда в разных вариантах рассказывалась в разных частях Двуречья, и в разных частях Двуречья ее записали. Получается, что и шумеры, и жители Вавилона, да, кстати, и жители других частей мира знали историю о всемирном потопе. Но в Двуречье археологи нашли огромный слой песка и ила, который был принесен рекой. И действительно можно подумать, что они нашли следы всемирного потопа. Но, конечно, это не был всемирный потоп. Естественно, это не то волшебное событие, о котором говорилось в Библии или в шумерских и вавилонских легендах. Но это просто лишний раз показывает, какие огромные мощные наводнения происходили в Месопотамии. Ясно, что жители Ура действительно были вынуждены бежать, а кто-то, наверное, погиб, потому что те места, где стояли их дома, были залиты водой. И на этом месте остался только огромный слой ила. Судя по тому, сколько здесь было ила, тут вода стояла очень-очень высоко. Потом она схлынула, те, кто выжили, вернулись и стали строить дома заново и возрождать свою жизнь. Да как же вообще так можно жить, когда тебя может вот таким образом залить? Ну, очень просто. Им нужно было все время работать. С одной стороны, Тигр и Евфрат, две великих, мощных реки, помогали людям жить. Они давали им воду, что было невероятно важно. Можно было пить эту воду, можно было поливать поля, можно было выращивать прекрасные урожаи. А в Двуречье несколько урожаев даже в год сажали и собирали. Настолько плодородна была почва, покрытая вот этим речным илом. Но никто не знал, как себя на следующий год поведут реки. Разлив рек мог быть невероятно сильным и действительно превратиться в наводнение и все снести. Или наоборот, очень слабым и принести слишком мало воды. Поэтому надо было быть все время начеку. Надо было рыть каналы, большие каналы, маленькие, которые уже разводили воду по полям. Надо было все время следить, чтобы речной ил не занес эти каналы. Стоило ослабить внимание на неделю, на две, и все, ты останешься без воды, и значит, у тебя не будет урожая. Надо было строить плотины, чтобы слишком сильное наводнение не залило деревни, стоящие на берегу. А заодно таким образом получались такие резервуарчики, водохранилища, как мы бы сказали сегодня, где можно было хранить воду. И если воды будет мало, можно было открыть дамбу, и по каналам пошла бы вода. Люди делали это в течение веков, и постепенно они стали очень хорошими строителями. Ну, просто потому что, если ты плохо строил плотину, то заливало не только тебя, но еще и всех, кто живет дальше вниз по течению. Так что приходилось учиться. Но строитель – это не просто тот, кто один камушек или кирпичик кладет на другой. Надо было уметь правильно строить эти плотины, рассчитывать их устройство. Поэтому жители Двуречья стали еще очень хорошими математиками. Надо было хорошо знать календарь и понимать, в какое время Тигр и Евфрат будут разливаться. Поэтому люди здесь стали очень хорошими астрономами. Вавилонские жрецы считались прекрасными гадателями. Говорили, что они предсказывают судьбу по звездам. Но это означало, что они очень внимательно наблюдали за звездами. У жителей Двуречья был очень хороший календарь. И это тоже было связано с тем, что нужно было четко знать, как меняются времена года, когда надо ожидать разлива и многое-многое другое. Надо было понимать, какой сорт ячменя сеять после одного разлива, какой после другого, какая будет погода. Это все было очень сложно. Все это требовало наблюдений, размышлений, развития науки, развития цивилизации. И вот когда жители Шумера, Вавилона и других мест Двуречья научились так хорошо строить плотины, они уже умели строить много всего другого и делать много всего другого. Мы знаем, что Двуречье – это страна городов. Здесь было множество городов, раскопанных археологами. Мы знаем их названия – Ур, Урук, Лагаш, Непур и многие другие. А археологи показали нам, что они были окружены укреплениями. В центре находился дворец царя, рядом был храм главного бога, много других храмов. Ну, конечно, не надо представлять себе, что это были города вроде сегодняшних огромных городов. Там, скорее всего, вначале обитало, несколько тысяч человек. Но все равно для того времени это было очень много, и построек было много, которые были воздвигнуты благодаря постоянному тяжкому труду каменотесов, строителей, скульпторов, но еще и благодаря тому, что архитекторы могли все это рассчитывать, делать проекты. Все это требовало огромных усилий. Самый знаменитый город из всех городов Двуречья – это, конечно, Вавилон, который постепенно подчинил себе все остальные города. Вавилон был чем-то вроде Парижа или Нью-Йорка древнего мира. Все про него слышали, все мечтали там побывать. Скажем, в Древней Греции, если молодой образованный грек хотел получить действительно хорошее образование, он, конечно, учился у себя дома, а потом отправлялся в путешествие, конечно, на восток, где лежали самые загадочные интересные страны. Конечно же, он посещал Египет, чтобы посмотреть на пирамиды, узнать египетскую мудрость. И, конечно же, отправлялся в Вавилон, который тоже считался чудом, местом, где живут мудрейшие жрецы, где стоят фантастические постройки. Когда люди приезжали в Вавилон, там было очень много такого, чего они не видели никогда ни в каких других городах. Ну, например, через реку Ефрат, на берегу которой стоял Вавилон, был переброшен мост. А этого почти никогда не было в древности. Если надо было переправиться через реку, ну, через Нил, скажем, переплывали на лодке. Да что там древность? В средние века, когда Лондон станет уже огромным городом, там будет всего один мост, а в основном люди будут переправляться на лодках. А вот в Вавилоне мост был. Другая вещь. Когда мы говорим о восточных городах, мы сразу представляем себе такие извилистые узенькие улочки, переплетающиеся между собой. А в Вавилоне, как нам показали раскопки, были широкие большие улицы, так и хочется назвать их проспектами. А самой удивительной была улица непростая, по которой просто так ходить нельзя было. Ученые называют ее дорогой процессии. Это была та улица, по которой в праздничные дни шла торжественная процессия, которую возглавлял царь и жрецы в нарядных одеждах под звуки музыкальных инструментов. Она вела к главному храму, огромной башне, находившейся в самом центре города. Очень может быть, что именно эта башня, раскрашенная разноцветными цветами, состоявшая из нескольких этажей, может быть, именно она и положила начало легенде о Вавилонской башне, которую якобы здесь пытались построить, чтобы добраться до неба. Эту башню мы часто представляем себе так, как ее изобразил великий художник Питер Брейгель в XVI веке, уже нашей эры. Брейгель на своей картине сделал Вавилонскую башню немножко похожей на знаменитый римский Колизей. Но настоящий храм, зиккурат, который был раскопан археологами в Вавилоне, выглядел совсем не так. Он скорее похож на ступенчатую пирамиду. И вот по этой улице, покрытой красивыми плитами, шла роскошная процессия. А стены дороги процессий были покрыты цветными плитами с изображением удивительных сказочных существ. И главный цвет, фон, на котором были эти существа, был синий. И можно себе представить, как ярко восточное жаркое солнце отражалось от этих плит, и как все сияло, когда люди в нарядной одежде шли по этой дороге, потом поднимались на вершину зиккурата, где жрец совершал обряд в честь бога. Вавилон был окружен огромными стенами. Древнегреческий историк Геродот написал, что по стене, окружавшей город, могла проехать колесница, запряженная четверкой лошадей. Очень долго это считалось байкой. Ну что это за стена? Стена такая, по которой колесница может проехать. А в конце XIX века археологи раскопали остатки Вавилона. Оказалось, там действительно были огромные стены. И мы понимаем, что все это построили люди, которые очень и очень многому научились, очень многое умели. В следующей лекции о том, как воевали Саргон и Лугаль-Загесси, о том, чем хороши луки и колесницы, и о том, как ассирийцы плавали на мешках. –